1829 году Пушкин, возвращаясь из Арзрума, познакомился на Кавказе с неким Василием Дуровым, который привлек поэта эксцентричным поведением и простодушием. Знакомец постоянно просил Пушкина научить его раздобыть 100 тысяч рублей. Поэт много смеялся, придумывая разнообразные способы приобретения такой огромной суммы, в том числе и криминальной. Однако проигравшийся на Кавказе Дуров ни убивать, ни воровать не хотел, а хотел получить деньги, выиграв какой-нибудь пари. В конце концов, поэт привез Василия в своей коляске до Москвы, где они и расстались. Спустя 6 лет Пушкин получил письмо из Сарапула, в котором дорожный знакомый попросил оказать содействие его сестре, а также Александру Андреевичу Александрову, под таким именем проживала теперь Надежда Дурова, в издании записок. Пушкин, охочий до всякого живого дела, до сенсации, с удовольствием согласился, понимая, какой интерес вызовет эта публикация у столичной публики. Дурова, приехав в Петербург, произвела фурор в модных салонах. На нее дивились, рассматривали как обезьянку, но общаться с ней было неудобно, непривычно. Она зло отдергивала руку, если кто-то из мужчин, растерявшись, пытался ее поцеловать. Сам Пушкин смущался и спешил сократить визит. Но записки ему понравились. Это была странная, единственная в своем роде мистификация, обаянию которой поддавались читатели. Страница 166. Уехала из Петербурга Дурова огорченная, не понятая никем, по-прежнему одинокая. Записки увидели свет, но это принесло мало радости в ее жизнь. Судьба уготовила ей долгий срок на земле, словно отмеренный на 2 жизни.